Резюме. Исследования показывают, что, изменив сигналы языка телодвижений, вы можете кардинальным образом изменить свою жизнь. Вы можете менять настроение перед выходом в свет, станете более уверенным на работе, к вам будут прислушиваться, вас полюбят. Изменив сигналы языка телодвижений, вы по-иному станете общаться с теми, кто вас окружает, и тогда они тоже изменят свое отношение к вам. Впервые начав осознавать сигналы языка телодвижений, вы почувствуете себя некомфортно и неуверенно. Вы будете осознавать практически каждое свое движение и выражение лица. Вас поразит то, как много жестов вы совершаете и как много жестов совершают окружающие. Помните, что большинство людей абсолютно не осознают движений собственного тела. Они слишком заняты тем, чтобы произвести впечатление, и не думают о том, что делает их тело. Сначала вам будет неудобно раскрывать ладони и поддерживать зрительный контакт, особенно если вы привыкли прятать руки в карманах или держать за спиной и смотреть в сторону. Вы можете спросить, как же я смогу наблюдать за сигналами языка телодвижений других людей и в то же время думать о собственных сигналах, да еще и следить за ходом беседы. Помните о том, что ваш мозг уже запрограммирован на распознавание сигналов языка телодвижений. Вам нужно всего лишь научиться понимать их смысл. В целом, это напоминает обучение езде на велосипеде. Сначала вам страшно, вы можете несколько раз упасть, но очень скоро станете настоящим профессионалом. Некоторым кажется, что изучение языка телодвижений – это попытка манипулировать другими людьми, маскировка неискренности. Однако этот навык ничем не отличается от ношения определенной одежды, разговора на определенном языке и попыток выставить себя в наиболее выгодном свете. Разница заключается лишь в том, что это происходит сознательно и помогает произвести хорошее впечатление на людей. Если вы мужчина, то не забывайте о том, что женщины отлично умеют распознавать и истолковывать сигналы вашего тела, сознаете вы их или нет. Научитесь этому искусству, и вы окажетесь на равных. Не владея языком телодвижений, вы превращаетесь в игрушку в женских руках. А кроме того, когда сигналы тела не совпадают с произносимыми словами, это раздражает и отвлекает. И в заключении перечислим основные аспекты языка телодвижений, которые помогут вам произвести хорошее впечатление на окружающих. 6 секретов позитивного языка телодвижений. Лицо. Ваше лицо должно быть оживленным. Чаще улыбайтесь. Следите за зубами, чтобы иметь возможность ими сверкнуть. Жесты. Будьте выразительны, но не перебарщивайте. Во время жестов не растопыривайте пальцы, держите руки ниже уровня подбородка и не скрещивайте руки и ноги. Движение головы. Чаще кивайте, подтверждая сказанное собеседником. Слушая, склоните голову на бок, держите подбородок поднятым. Зрительный контакт. Зрительный контакт не должен вызывать чувство неловкости и дискомфорта. Если национальные традиции не запрещают смотреть прямо в глаза собеседнику, то те, кто смотрит прямо, завоевывают больше доверия, чем те, кто предпочитает смотреть в сторону. Осанка. Слушая, наклонитесь вперед. Говоря, стойте прямо. Территория. Стойте на комфортном расстоянии от собеседника. Если собеседник отступает, не приближайтесь к нему. Зеркальность. Незаметно копируйте сигналы языка телодвижений собеседников. Книгу читал Александр Шаронов, звукорежиссер Алексей Фомица.